Лили в последний раз глубоко вздыхает, нехотя поднимается и, все еще думая об одном Делоне, берет меня машинально под руку. Страдает бедняжка. Я же, как настоящий мужчина, спокойно снисхожу к ее сердечным страданиям. Минуток с пять пострадает маленько, а там его и след простыл, а я тут рядом. Мы не торопимся, ждем, пока публика рассыпется через выходы. Лили, крошка моя, все молчит, переполненная сладкими грезами. Я не теряю времени и обдумываю план дальнейших действий. Сейчас 20:00 по бухарестскому времени. Я совершенно свободен. Это первый наш с ней свободный вечер, уж не знаю за сколько недель. Махнем-ка в амбассадор, поужинаем, потанцуем. Лили, хлебом не корми, дай поплясать. Ну и мне деваться некуда. Сейчас конец октября, а в последний раз, помнится, я танцевал в новогоднюю ночь. Все никак времени для этого не выберу. Такие вот пироги. Ну что ж, сегодня в амбассадоре напляшусь до упаду за все эти 10 месяцев разом. А моя любимая все еще никак не освободится от чар этого красавца Алена Делона. Ничего, выйдем на улицу, она мигом очнется. На улице не очень-то погрязешь, затолкают. Там-то она будет опять моей. Выходим. Прохладно, я в одном кителе. Лили предусмотрительнее, она надела плащ. Я уже собираюсь обрадовать ее моими планами, амбассадором, ужином, танцами, но не тут-то было. Лили сжимает мою руку и на всю улицу возмущается. «Ты посмотри на этого нахала, прямо не сводит с меня глаз». И еще крепче берет меня под руку, мол, катитесь вы все подальше. Есть кому за меня постоять. Что до меня-то я никаких нахалов вокруг не вижу. Зато вижу в толпе прямо перед собой капитана Нику Паваре. Небось, выслеживает кого-то. И тут до меня доходит, что на меня-то он и охотится, бьюсь об заклад. Я хватаю Лили за локоть, и пока не все потеряно, ныряю в толпу, чтобы мой друг и соратник нас не засек. Заметит, к чертовой матери полетят все мои планы на сегодняшний вечер. Только дорого я бы дал, чтобы поглядеть на человека, который был бы в состоянии скрыться от глаз капитана Павара. Черт из два. Вот он и засек нас. Теперь-то уж деваться некуда. Его физиономия, длинное лицо с выпирающим вперед подбородком, так и пышет радостью. Прямо-таки лопнет на глазах от счастья. А мог бы и пораскинуть мозгами. Что, он не видит, что ли, что я вовсе не разделяю его идиотской радости по поводу этой непредусмотренной встречи? Собственно говоря, я же сам и виноват. Черт дернул меня сказать матери, что я иду с Лили в кино, да еще и на какой именно фильм. Какого рожна? Я же не в служебное время пошел в кино. Чистосердечность, вот что меня погубит. Кто это? Спрашивает меня Лили. Она 100 раз говорила с Нику по телефону, но до сих пор не удостоилась счастья лично познакомиться. Павары, я тебе говорил о нем. Ради того, чтобы только увидеть тебя, он прождал у нас весь сеанс на улице. Я еще пытаюсь острить, хотя мне вовсе не до шуток сейчас. Но Лили не проведешь. Она сразу догадалась, что к чему, и тут же напомнила о своих правах на меня. Но ведь ты обещал мне, что весь вечер... Что этот вечер только наш? Обещал. Я хочу выдавить из себя хоть что-нибудь обнадеживающее, но не успеваю. Павары пробился к нам сквозь толчею, и вот я уже в его объятиях. Ливию, друг! На улице уже темновато, и я не уверенный в том, что он увидит выражение моего лица и поймет, что я отнюдь не намерен разделить его восторг, встречаю его демонстративно холодно. Привет. Знакомься, Лили, моя невеста. Очень приятно. Собственно, мы знакомы уже по телефону. Меня зовут Павары, Нику Павары. Мой друг и соратник, и не думает скрывать, что он не столько рад знакомству с Лили, сколько тому, что ему удалось меня найти. И как бы услышав мои мысли по этому поводу, спешит рассеять последние мои сомнения. Мне надо сообщить тебе кое-что важное. Ему бы хотелось отвести меня в сторонку, но я предпочитаю, чтобы он сделал свое сообщение в присутствии Лили. Так, по крайней мере, он избавит меня от малоприятного объяснения с моей любимой из глаза на глаз. Но он опять не усекает, в чем тут дело. Я представляю себе один к одному, что сейчас делается в голове у Павары, набитой по самую завязку уставами, инструкциями, правилами внутреннего распорядка. Как это можно разглашать служебную тайну в присутствии постороннего человека? пусть даже и невесты. И что ему за дело до того, что вот уже четвертый год мы с Лили никак не поженимся именно из-за таких вот неожиданностей вроде той, которую он сейчас нам подсуропил».